Глава 11. Зомбирующие пышки-фишки. Вернувшись на экспериментальную кухню, Рос, Тим и Алфи обнаружили, что пекари славно потрудились с уборкой, и помещение вновь сияет чистотой. Накрытые крышками чаны были отставлены в сторону, а пекари болтали между собой, собравшись вокруг разделочного стола. Нин и Жасмин пили кофе, близнецы Мелани и Фелани причесывали друг друга. Гус мирно спал в уголке, свернувшись на куче мешков с мукой. Первой заметила троицу Мардж. «А вот и вы!» — воскликнула она. «Ну как, вызвали ли родителей?» Тим и Алфи отрицательно покачали головой. «Чтобы подняться на 34-й этаж, в лифте нужно вставить ключ, но мы его не нашли», — объяснила Рос. «А мистер Маслоу велел сегодня же улучшить рецепт пышек-фишек. Вот мы и вернулись». В лодыжку девочки ткнулось что-то мягкое. Она опустила взгляд и увидела мохнатую серую голову. Рос опустилась на колени и ласково почесала кота за ушами. «Ты в порядке?» — шепотом спросила она. «В полном», — отозвался Скоттиш Фолд. «Чуть не умер от скуки с этими простофилями, а в остальном все хорошо». Он встал и потянулся. «Ввиду неотложной ситуации я отказался от планов предаться сну и активно принял участие в нашем совместном предприятии». «Чего-чего?» — не поняла Рос. «Я прочитал апокрифы от начала до конца и нашел нужный нам рецепт». «Молодчина!» — Рос чмокнула кота в макушку, потом встала, отряхнула коленки и снова закатала рукава поварского кителя, достававшие ей до кончиков пальцев. «Это пышки-фишки, приготовленные по рецепту прежней директрисы. Мардж вручила Рос две упаковки мини-пышек по 6 штук в каждой. Часть из них были обсыпаны белой сахарной пудрой, похожей на меловую пыль под школьной доской. Остальные покрывала блестящая, как воск, шоколадная глазурь. Все пышки были черствыми и сильно напоминали хоккейные шайбы». «А вот рецепт». Мардж протянула девочке кремовую карточку, исписанную лиловыми чернилами. Рос сразу узнала красивый почерк тети Лили. Единственным волшебным ингредиентом, упомянутым в рецепте, был голос Внушелли. Алфи проворно вытащил из упаковки одну пышку и откусил кусочек, но тут же выплюнул его обратно. «Все равно, что камень грызть», — пожаловался он, «только еще хуже на вкус». Рос утешительно погладила младшего брата по спине, затем повернулась к Мардж. «Так что в них плохого, не считая того, что они твердые, как бетон?» «Ничего», — Мардж провела потной ладонью по лбу. «Я 100 раз пробовала, никакого волшебства». «А где взять, как вы там, голос Внушелли?» «Директриса использовала это». Мардж показала на банку из красного стекла, на вид пустую. «Может, поэтому пышки не действуют? В банке ничего нет». «Уже поздно», — прохныкал Алфи. «Я устал». «Нам нельзя уставать», — строго сказала ему сестра. «У нас еще куча дел». Тем временем Гус запрыгнул на стол, одной лапой прижал апокрифы, а другой открыл нужную страницу. «Вот чем вдохновлялась Лили», — заявил он. «Пончики — рука кукловода. Для подчинения людей и управления их волей». И случилось так, что лето 1932-го в итальянской деревне Монте-Кастелло напек Везувия Дастута, потомок нечестивого альбатроса, целую корзину пончиков и преподнес их соседскому мальчугану Арлекио в его 4-й день рождения. И, отведав тех пончиков, сделались друзья юного Арлекио, как и он сам, послушными куклами гнусного Везувия Дастута, который приказывал «повинуйтесь моему голосу» и заставлял ребятню обчищать чужие карманы и отдавать ему все наворованное. Рос пробежала глазами по строчкам, ища упоминание волшебного ингредиента. «И добавил Везувия Дастута в тесто убаюкивающий голос Григория Внушелли, знаменитого гипнотизера». Рос сравнила оригинальный рецепт с текстом на карточке Лили. «Интересно, почему не сработало?» — вслух задумалась она. «Может, она добавила голос не того Григория Внушелли?» — предположил Алфи. Рос открыла банку и поднесла ее к уху. Мелодичный тенор исполнял оперную арию. Сощурив глаза, девочка попыталась прочесть надпись на ярлыке. Буквы почти полностью выцвели, однако Рос не сомневалась, что все верно разобрала. «Григорий Внушелли — певец». «Алфи, молодец, хорошо соображаешь!» — похвалила она брата и перевела взгляд на старшую пекаршу. «Мардж, у вас есть другие пустые банки?» 20 минут спустя, после того, как нашлась правильная банка и голос великого гипнотизера Григория Внушелли был добавлен в тесто, Рос вытащила противень из духовки и раздала партию пышек-фишек своим подчиненным. Взгляд всех шестерых мгновенно остекленел. Пекари встали на вытяжку и замерли. «Прикажи им что-нибудь», — сказал Алфи сестре. Глаза у него распахнулись от восторга. «Заставь танцевать. Пускай танцуют, как в клипе «Гангнам Стайл».» Рос не хотела пользоваться своей властью над пекарями, но день в самом деле выдался тяжелым, и немного танцев никому еще не вредило, верно? «Повинуйтесь моему голосу», — сказала она пекарям, и те, выпятив грудь, уставились на нее. «Так, вытяните руки перед собой». Пекари безмолвно подчинились, как будто Рос при помощи голоса дергала за невидимые ниточки. «Неплохо, Мирмана», — оценил Тим. Рос пришлось сделать паузу, чтобы вспомнить танец. «Скрестите запястья». Пекари послушно выполнили приказ. «Теперь притворитесь, будто вы скачете на лошади и натягиваете поводья». Пекари изобразили соответствующие движения. Кто-то двигал лишь кистями, кто-то обеими руками полностью. «Про ноги забыли», — напомнил Алфи, подпрыгивая в полуприседе. «Это ужасно», — вздохнула Рос. «Согласен», — Тим нахмурил брови. «Худшие танцоры в истории, даже хуже нашего папы. Никакого чувства ритма». «Продолжаем, продолжаем», — подбадривал Алфи. «Это еще не весь танец!» Он поднял руку над головой и начал вращать кулаком, точно крутил невидимое лассо. «Нет, ужасно другое!» — сказала Рос. «Ужасно, что мистер Маслоу хочет превратить население целой страны в армию зомби, чья единственная потребность — поглощать выпечку лучшес». Тим рассеянно поскреб затылок и, чуть помолчав, согласился. «Пожалуй, ты права. Это тоже плохо». Пекари тем временем не переставали двигать руками. «Достаточно!» — сказала им Рос. «Эй, стоп!» Пекари с вытянутыми руками застыли на месте. Рос наклонилась к коту и шепнула ему на ухо. «Гус, какой волшебный ингредиент нужен для противоядия?» Скоттиш Фолд перевернул страницу и когтем указал на нижнюю строчку. «А, ясно!» — кивнула Рос и объявила братьям. «Нам нужны штуки под названием капсулы времени». Девочка повернулась к зомби-Мардж. «Мардж, на кухне есть банки с капсулами времени?» «Нет», — бесцветным голосом отозвалась старшая пекарша. Ее глаза напоминали мутное белесое стекло. «Ладно, я знаю, где их взять», — сказала Рос. «Может, и ключ от отеля там же? Мы с Тимом и Алфи отлучимся, а вы оставайтесь здесь». Она обвела взором неподвижных пекарей. «Опустите руки и расслабьтесь». Пекари сделали, как было велено, однако держались по-прежнему скованно. «Вы двое заглавных», — обратилась девочка к Гусу и Жаку. Те хитро переглянулись, так как могут переглянуться кот породы Скоттиш Фолд и мышонок родом из Франции. «Не заставляйте их делать всякие глупости», — напоследок предупредила Рос. «Помните, что они целиком в вашей власти». Гроза началась как раз, когда Тим подвозил брата и сестру к лабораторному корпусу в форме многоярусного торта, где размещался склад с банками из красного стекла. Тим натянул ворот футболки на голову, чтобы защитить от дождя свои драгоценные тщательно уложенные шипы. Алфи и Рос жались друг к другу под крышей гольф-карта. Вечернее небо, еще недавно ясное, теперь было затянуто тяжелыми свинцовыми тучами, швырявшими на землю крупные холодные капли дождя. Время от времени темноту прорезали белые вспышки молний. Гольф-карт промчался мимо темных окон здания, где размещались маркетинговые службы, мимо заброшенного корпуса дизайнеров. На подъезде к лаборатории складу Тим сбросил скорость. Все переулки были забиты припаркованными машинами. Вдоль обочин тянулись длинные ряды сверкающих черных лимузинов и элегантных красных спортивных авто. «Что происходит?» — удивился Алфи. «Здесь вроде бы расположен склад волшебных ингредиентов», — неуверенно произнесла Рос, глядя на площадку перед лабораторией, залитую светом, словно парадное крыльцо музея темной ночью. «Понятия не имею, с чего тут собралось столько народу». С улицы к дверям вела красная ковровая дорожка. По ней двигались сотни мужчин и женщин в поварских колпаках, фартуках и белоснежных кителях и брюках. Над входом висели два гигантских баннера со светящимся логотипом скалки. Точно такой же Рос видела на карточках с рецептами Лили. Во всю ширину второго яруса здания протянулся еще один баннер с надписью «Ежегодная конференция». «Ничего себе!» — изумленно прошептала Рос. «Должно быть, это собрание членов Международного общества скалки». «И тетя Лили в нем состоит, так? Думаешь, она тоже здесь? Бррр!» Тим поежился. «Прямо жуть берет, хоть она и красотка». «Едва ли она сюда сунется», — возразила Рос. «Лили не вернулась после того, как проиграла на конкурсе, поэтому меня и похитили. Но даже если она тут, у нас нет выбора. Нам нужны капсулы времени, чтобы вывести пекарей из состояния зомби, и нам нужен ключ от 34-го этажа в отеле. Уверена, и то, и другое находится в этом здании». «Да ладно, чувак, неужели ты не хочешь выведать их коварные планы?» — спросил брата Алфи. «Не знаю, не знаю». Тим скрестил руки на груди и посмотрел вверх, в темное пасмурное небо. «Но уверен, что не хочу торчать на улице в грозу. Так что да, особого выбора нет. Дождь реально портит мою прическу». Надев поварские колпаки, Рос и ее братья постарались смешаться с толпой, которая сплошным потоком текла через входные двери в вестибюль. Помещение было щедро украшено композициями из конфет и капкейков. В углу стоял огромный автомат, изготавливающий пончики. На глазах у зрителей колечки теста обжаривались в кипящем масле, после чего механические руки извлекали их из фритюра и укладывали на конвейерную ленту, проехав по которой готовый пончик, посыпанный тертым шоколадом, цветными гранулами или сахарной пудрой, скользил по желобу и падал на тарелку. Перед пультом управления была установлена прямоугольная сцена с трибуной. Мистер Механика и рабочие в касках куда-то подевались, однако банки из красного стекла, занимавшие целую стену высотой с пятиэтажный дом, оказались на месте и поблескивали в лучах света. Рос потащила братьев сквозь толпу к широкому пандусу, спиралью обвивавшему главный зал. Благодаря тому, что пандус находился в тени, троица сумела незаметно прошмыгнуть на второй ярус. Притаившись, они стали наблюдать за действом внизу. На сцену взошла высокая женщина в лиловом платье, расшитом пайетками и белых шелковых перчатках. Ее волосы, длинные и кудрявые, были черными, как смоль, за исключением двух белых прядей, обрамлявших лицо. Женщина пошарила на внутренней полочке трибуны и извлекла на свет блестящую золотую скалку. В зале мгновенно воцарилась тишина. За ее спиной с потолка бесшумно опустился огромный черный видеоэкран, на котором светилась надпись «Международное общество скалки». «Добрый вечер!» — поприветствовала зрителей женщина. Голос у нее был низкий и густой. Гласные получались тягучими, как сливочная карамель. «Меня зовут Ева Саркисян, и я ваш президент». Публика разразилась овациями. «Благодарю», — кивнула Ева Саркисян. «Мы решили провести нашу ежегодную конференцию здесь, в штаб-квартире корпорации «Лучшес», поскольку в истекшем календарном году именно эта компания больше всех способствовала продвижению интересов нашей организации». Зрители встретили эту информацию аплодисментами и одобрительными возгласами. Корпорация «Лучшес» во главе с мистером Джемисоном Маслоу, выдающимся членом общества «Скалки», добилась значительных успехов в производстве невероятно привлекательных сладостей для взрослых, детей, стариков и даже младенцев, продолжала Ева. «Кто отвечает за массовый кариес?» «Мы», — хором подтвердили собравшиеся. «Массовое ожирение?» «Мы». «Скачки уровня глюкозы?» «Мы!» Кто-то в толпе восторженно хлопал, кто-то тихонько всхлипывал. Мужчины кланялись, дамы приседали в книгсине. «За всю историю Соединенных Штатов никто не содействовал нашему обществу так эффективно, как мистер Джемисон Маслоу. Благодаря тайной поддержке его корпорации мы, наконец, протолкнули в Конгрессе закон о закрытии всех мелких хлебопекарных предприятий». Роз едва не задохнулась от ужаса. «Ну, конечно, за этим безумным законом стоит общество «Скалки». «Тсс!» — шикнул на нее Тим. «Посредством этого закона, — вещала Ева Саркисян, — мы убрали всех конкурентов. Нашим агентам, таким как корпорация «Лучшес», больше не нужно бороться с мелкими пекарнями за вкусовые пристрастия американцев». Грянули аплодисменты. «Небольшое уточнение», — мягко прервала овацию Ева. «Мы убрали почти всех конкурентов. Одна хлебопекарная компания все-таки продолжает работу, и она единственная преграда на пути корпорации «Лучшес» и нашего тайного общества к полному магическому господству над этой страной. Разумеется, я имею в виду корпорацию злокозненной Кэти Киган». В зале поднялся громкий неодобрительный гул. На экране появилось мультяшное изображение Кэти Киган. Румяная, жизнерадостная, коротко стриженная блондинка в синем фартуке держала в руках пышущий жаром пирог. «Никто не знает, как выглядит реальная госпожа Киган», — сказала Ева. «Но мы хорошо знакомы с ее продукцией, верно?» Она с гордостью утверждает, что в кикиксах от Кэти Киган используются только натуральные ингредиенты и что их выпекают в небольших пекарнях, объединенных в общую сеть. Дескать, у нее своя преданная клиентура, а ее выпечка вкусная и полезная». Голос Евы почти утонул в возмущенных криках публики, однако она заставила зал умолкнуть, резко постучав по трибуне золотой скалкой. «Иными словами, мы обязаны устранить Кэти Киган». «Я думала, компания Кэти Киган — это еще одна огромная фабрика», — шепнула Роз братьям. «Не знала, что она привлекает к работе мелкие пекарни». Ева выставила вверх скалку и объявила. «По проблеме Кэти Киган и ее отвратительно полезной продукции выступит достопочтенный владелец этого места, наш замечательный предводитель мистер Джемисон Маслоу!» Мистер Маслоу поднялся на сцену, и Ева Саркисян вручила ему золотую скалку. Все захлопали. «Как вам известно, последние полгода мы занимались улучшением наших 5 ключевых рецептов», начал мистер Маслоу, расправив белый шелковый платок в нагрудном кармане безупречно накрахмаленного черного смокинга. «На некоторое, увы, слишком короткое время нам удалось привлечь к работе прекрасную и талантливую Лили Лефей, одного из немногих ныне живущих мастеров темной выпечки по рецептам, собранным в легендарной поваренной книге Чудсов. К несчастью, после неожиданного поражения на конкурсе «Гала де Гато Гран» она предпочла не возвращаться к нашим задачам». Мистер Маслоу прочистил горло. «Мисс Лефей исчезла, унеся с собой столь необходимый нам волшебный опыт. Тем не менее, на конкурсе наше внимание привлек другой специалист, обладающий глубоким пониманием принципов кухонного волшебства. Эта девочка любезно согласилась присоединиться к нам. Ее стараниями буквально за 3 дня мы добились почти невозможного. 5 рецептов, вызывающих сильнейшую зависимость, готовы. А благодаря принятому закону о мелких хлебопекарных предприятиях выпечки других производителей на рынке отныне не будет. Никто и ничто не сможет нас остановить». «Браво!» — выкрикнул мужчина, подозрительно похожий на знаменитого оперного певца. «То есть никто, кроме Кэти Киган?» Мистер Маслоу снова кашлянул и поправил очки на тощей переносице. «Но мы позаботились и об этом. Госпожа Киган приняла приглашение в ближайшие дни посетить нашу фабрику для проведения совместной пресс-конференции. Предполагается, что на этой встрече мы в знак дружбы продегустируем продукцию обеих компаний, и первый, кто опробует выпечку по нашим усовершенствованным рецептам, станет именно Кэти Киган!» Собравшиеся растерянно зашушукались. «Дегустация превратит ее в зомби, одержимую выпечкой от корпорации «Лучшес», — пояснил мистер Маслоу. «И тогда мы захватим и уничтожим бизнес Кэти Киган!» Зал взорвался аплодисментами. «О, нет!» — громким шепотом воскликнула Рос. «Нужно предупредить Кэти Киган!» «Ты же говорила, что она выдуманный персонаж!» — прошипел Тим. «И отказалась сниматься в рекламном ролике из-за того, что корпорацией Кэти Киган якобы управляет группа дельцов». «Значит, я ошибалась?» — произнесла Рос. «Если она настоящая, мы должны ее спасти, иначе противостоять Маслоу будет некому». Мистер Маслоу вернул скалку Еве Саркисян. Президентша разгладила невидимые складки на блестящем платье и произнесла: «А сейчас Джемисон любезно проведет всех нас по этой прекрасной лаборатории, которая недавно пополнилась всеми волшебными ингредиентами, упомянутыми в апокрифах Альбатроса. Предлагаю всем гостям подняться по пандусу в верхнюю часть здания, откуда и начнется наша экскурсия». Публика оживленно загудела и двинулась по изогнутому пандусу как раз туда, где прятались чудцы. Шествие возглавляли мистер Маслоу и Ева Саркисян. «Надо сваливать!» — пискнул Алфи. «Куда?» — прохрипел Тим. «Наверх, больше некуда», — заключила Рос, и все трое со всех ног помчались по спиральному подъему. Наконец они оказались на верхней площадке, где пандус оканчивался выходом в короткий коридор с 3 дверями. Первая дверь вела в туалет, на второй значилась «Лаборатория, вход только для сотрудников», табличка на третьей сообщала «Дырки от пышек». «Как думаешь, что это?» — спросил сестру Тим. «Ну, не дырки же в самом деле». Рос взялась за дверную ручку. «Зачем кому-то хранить дырки?» Девочка рывком открыла дверь, и ее тут же отбросила в сторону потоком сладких, жареных во фритюре шариков теста. Троица не оказалась погребена под горой выпечки, только потому что одной рукой Рос вцепилась в дверную ручку, за другую ее крепко держал Тим, а Тима схватил за ногу Алфи. Тысячи и тысячи шариков со вкусом ванили, шоколада и цитрусов катились из-за двери нескончаемой рекой, заполнившей весь дверной проем. И обычные, и глазированные, и обваленные в сахарной пудре. Каких только серединок от пышек там не было. Продолжая сыпаться из двери, они катились вниз по пандусу с глухим рокотом бурлящего речного потока. «Держись!» — крикнула Рос, чувствуя, как слабеет хватка Тима. Ее ладонь выскользнула из пальцев брата, но он успел поймать сестру за завязки фартука. Прошло не меньше 5 минут, прежде чем поток съедобных шариков истощился до ручейка высотой по щиколотку, и трое ребят вновь обрели под ногами твердую опору. «Ой, я не ожидала, что их будет так много!» — пожаловалась Рос. «И как вообще можно было оставить такую груду за дверью?» «Да какая разница?» — сказал Алфи. «Обратно эту прорву все равно не затолкать». Он кинул обсыпанный сахарной пудрой шарик в рот, и в ту же секунду Рос воскликнула. «Алфи, не ешь!» «Эрмана, позволь спросить, почему?» — осведомился Тим. «Потому, — сказала Рос, — что они, скорее всего, очень древние, 100 лет в обед!» «Хм!» — протянул Алфи, энергично двигая челюстями. «А на вкус свежие, как только что из печи». «Великая сила консервантов», — сказала Рос, глядя, как младший брат распихивает сладкие шарики по карманам шортов. «Алфи!» — запротестовала Рос, вспомнив бочку с консервантом на экспериментальной кухне. «Прекрати! Не надо тебе их есть!» «Я умираю с голоду», — с набитым ртом ответил Алфи. «Мы уже несколько дней не ели по-человечески. Сама знаешь, как ужасно готовит миссис Карлсон». «Эсла вердат, эрмана», — пожал плечами Тим. «Что означает, это правда, сестричка». Тем временем цунами из выпечки докатилось до той части пандуса, где находились мистер Маслоу, Ева Саркисян и прочие члены общества Скалки. Они услыхали глухой стук катящихся шариков раньше, чем увидели угрозу. «Что это за шум?» — пропел оперный исполнитель, но было поздно, его и остальных поглотила волна. Толпа была слишком многолюдной, а пандус слишком узким. Круглые серединки от пышек заполнили пространство от стены до стены в высоту примерно по грудь. «Мама мия!» — гласил певец, пока поток не захлестнул его с головой. Настигнутые лавиной, члены международного общества Скалки, вопя и барахтаясь, катились вниз по пандусу. Рос, Тим и Алфи осторожно наблюдали за тем, как бурный поток из людей и выпечки растекается по нижнему ярусу. «Как стыдно!» — стонали одни. «Как вкусно!» — кричали другие, уплетая сладкие шарики. «Идемте», — сказала Рос братьям, с тревогой думая о родителях. «Нельзя терять времени!» Она повела Алфи и Тима к двери с табличкой «Лаборатория. Вход только для сотрудников». «Мы должны отыскать капсулы времени до того, как мистер Маслоу отыщет нас».